Глава 32. Рождество в замке Ворона. В двери замка Ворона постучали, и Адам пошел открывать. В дверях стоял улыбающийся Тобиас со свертком в руках. «С Рождеством!» «И тебя», — ответил Адам. «Мы сидим в гостиной». Тобиас снял куртку и обувь и проследовал за Адамом. На высокой елке были развешаны гирлянды, шары и лампочки. Камин впервые за более чем 100 лет затопили, и танцующие язычки пламени отражались в красных и зеленых стеклянных шариках на елке. На обеденном столе появилась новая красивая алая скатерть, а на ней стоял дымящийся котелок с всеми любимым норвежским мясным рагу лапскаусом, 4 бокала и 3 бутылки традиционной рождественской газировки. К тому же на столе стоял чисто вымытый старинный сервиз. На тарелках были изображены изящные цветочки, а начищенное столовое серебро так и светилось. Тара и Зира уже сидели за столом и о чем-то негромко беседовали. Они улыбнулись Тобиасу, когда он вошел. «С Рождеством!» — сказали они разом. «С Рождеством!» — «Ага!» — Тобиас уселся за стол перед пустой тарелкой. «Баблу смог сдержать наш секрет, как обещал?» «Да, он все-при-все с порога выложил родителям», — улыбнулась Тара. «А они что?» «Читали мне нотации целый час». «И все?» «Сказали, чтобы я больше не вздумала показывать Баблу страшные фильмы, если буду с ним сидеть», — рассмеялась она. «Ледяные драконы, тролли, мамонты. Они ему вообще не поверили». «А как же повреждения у вас дома?» «Я сказала, что в дом вломились воры, а нам удалось от них спрятаться». «И как бы это объяснило дыру в стене?» — полюбопытствовал Адам. «Строго говоря, никак», — пришлось признать Таре. «Зачем громить все 4 окна, когда достаточно и одного? И почему они ничего не украли?» «Но родители не придумали другого объяснения, так что им пришлось удовлетвориться моим. Назвали это вандализм. В любом случае, все повреждения им оплатит страховка. Как хорошо, что мы успели закопать всех погибших троллей до их возвращения», — сказал Адам. «Да, и большое вам за это спасибо», — сказала Тара. «От меня проку было мало, но я обрадовалась, когда проснулась и увидела, что вы это уже сделали». «Чокнемся за хорошую командную работу», — Зира подняла бокал. Тара чокнулась с ней бокалом с газировкой. «Ты что, пьешь рождественскую газировку?» — спросил Тобиас. «Рождественскую кровь», — отозвалась Зира. «По лесу бегает множество зайцев, и их мясо, кстати, сейчас в котелке». «А как у тебя дела, Тобиас?» — спросила Тара. «Ты же тоже поздно пришел домой». «Обошлось. Мама ходила меня забирать и бухнулась в обморок, когда увидела, что у тебя дома выбиты стекла и пробита стена. Пришла в себя только, когда приехала полиция. Она сердилась только на полицейских за то, что они не остановили бандитов до того, как они вломились в твой дом. Но, пожалуй, не скоро она еще разрешит мне снова сидеть с детьми». «Жалко. Мне так нравится, когда ты заходишь в гости», — Тара улыбнулась ему. Тобиас густо покраснел и быстро развернулся к Адаму. «А у тебя что, Адам? Мама сильно ругалась?» «Мама даже не заметила, что меня не было дома. Так что порядок». «А может, уже пора дарить подарки?» — нетерпеливо спросила Зира. «Может, сначала поедим?» — предложил Адам. «Я не могу дождаться». «Ну ладно». Адам улыбнулся и завязал Зире глаза шарфом. «Видишь что-нибудь?» «Ничего». «Тогда пойдем». Адам взял Зиру за руку и повел к лестнице. «Она ее еще не видела?» — спросил Тобиас. «Мы с Тарой решили там сначала прибраться». Они поднялись на 3-й этаж, и Адам провел Зиру к старой детской. Он распахнул дверь и ввел девушку внутрь. Тара зажгла стоявшую на табуретке керосинку, у Тобиаса открылся рот. От пыли и паутины и следа не осталось. Все игрушки были аккуратно расставлены по своим местам и пахло мылом. «А теперь можешь снять шарф». Зира огляделась. Она посмотрела на кровать, кресло-качалку, стол с кукольным домиком и полочку со старинными детскими книжками. «Какие вы молодцы! Как здесь красиво! И мне кажется, я помню эту комнату». Подойдя поближе к креслу-качалке, она погладила его пальцами. «Да, я его помню. Его построил папа, покрасил и подарил мне, когда я была совсем маленькой. Я звала его Бальдер». Подойдя к кукольному домику, она взяла в руки куклу. И ее я помню, ее звали Анна, моя любимица. Она прошла дальше к книжной полке, продолжая прижимать куклу к груди. Палец пробежал по корешкам книг и замер у томика, который выглядел более зачитанным, чем остальные. «Робинзон Крузо», — всхлипнула она. «Я помню. Папа читал мне его вслух много-много раз. Он сам перевел его на норвежский с английского». Ее красные глаза наполнились слезами. «В те годы, когда я была рабыней в Хельхейме, я часто проигрывала эту историю у себя в голове, как мой собственный театр. Представляла, что со мной был папа, и что он читает мне вслух». Затем она развернулась и посмотрела на висящий на стене старинный портрет. На нем была изображена девочка лет 6. Под картиной было подписано «Сара». «Это я. Когда-то. Много-много лет назад». Она повернулась к ребятам. «Спасибо вам, друзья. Теперь я вспомнила». По ее щекам ручьями стекали слезы. «Я вспомнила все». Она присела на кровать. «Я свой подарок получила, а вы?» «Я сумела вернуть братика. О большем я и просить не могу», — сказала Тара. «Ты заслуживаешь гораздо большего», — сказал Тобиас и протянул ей сверток. «Держи, я всю неделю над ним корпел». Тара распаковала подарок и достала бутылочку с голубоватой жидкостью. «Это противоядие. Синегрип, который Зира дала Адаму, по-прежнему был у него в кармане, когда мы вернулись». «Спасибо», — Тара кинула Тобиасу на шею. «Да не за что», — еле смог выговорить он. «А что насчет тебя, Адам?» «Есть кое-что. Мне бы хотелось, чтобы отец вернулся, и чтобы мама снова радовалась ей. Сложновато живется». Адам подошел к окну. Снаружи было темно, но света керосиновой лампы хватало, чтобы разглядеть мягко падающий за окном снег. Зира приблизилась и, встав с ним рядом, взяла его за руку. «Мы оба кого-то лишились», — сказала она. «Но вместе нам незачем быть одинокими». Она поцеловала Адама в щеку. Ее губы были как две мягкие ледышки. «Ведь теперь мы есть друг у друга», — заключила она. Конец.